Глава 28. Пронзительно синее море уходило за горизонт, играя солнечными бликами. Вдалеке из воды торчали нефтедобывающие платформы. Не одним только импортом нефтепродуктов жива Поднебесная. Сами кое-чего добываем, но объемы, понятное дело, совсем не те. То ли из-за платформ, то ли из-за тщательного приручения местной природы и выкорчевывания опасной фауны, местные воды, несмотря на несомненную красоту и приятность в плане купаться, солнышко прогрело море до температуры комфортной ванны, казались мертвыми. Нет рыбы, и из живности на всем протяжении исполинского 8-километрового пляжа присутствуют в основном птицы и крошечные крабики, которые украшают пляж мириадами маленьких песочных шариков. «Ай!» — дернулся я и почесал ударенный волейбольным мячиком затылок. «Братец, прости!» — прилетел следом за мячом крик Дангмэй. «Верни, пожалуйста, мяч!» Поднявшись с шезлонга, принесли с собой. Частных пляжей на Хайнане нет, потому что коммунизм, и имеющиеся на пляже конструкции являются общедоступными. И вдев ноги в тапочки, чтобы ступни не кололи опавшие, создающих тень пальм иголки и торчащие из песка корни, я подошел к мячику и бросил его играющим на пляже сестренкам. Упакованные в классические, не оставляющие жаркому солнцу ни кусочка кожи, плавательные костюмы, а глаза защищены солнечными очками. Сестренки, когда их блок попер, начали прилагать все усилия для возвращения себе благородного, бледного оттенка кожи, даже словив от этого небольшой хейт. Быстро же они забыли о добродетельной работе в полях. Вернувшись на шезлонг, я надвинул на глаза соломенную шляпу. Время действительно лечит, прошло меньше месяца, а я уже начал в себе силы жить дальше, несмотря на постоянные ночные кошмары и приступы замешанного на презрении к себе уныния. Нормальный китаец на моем месте уже ушел бы на следующий круг перерождения, а я... А я трусливо подпираю совесть костылями в виде «искуплю и отработаю», хотя бы чисто количественно. Помочь, скажем, двум людям за каждого пострадавшего. А лучше трем, а еще лучше... Тряхнув головой, я попытался выбросить противные мысли. Какой там нынче курс у покойника? А как считать, например, перелом? Четверть спасенной жизни? Я просто ужасен. «Ваня, почему ты меня не разбудил?» Сымитировала обиду доселе дремавшая в теньке на соседнем шезлонге Катя. Ее купальник правильный, раздельный, белоснежного цвета, но не пошлое бикини, а идеально сбалансированный между способностью радовать мой взгляд и скромностью. За время, проведенное нами на Хайнане, в семизвездочном, в Китае так можно, отеле в бухте Ялонг-Бэй, девушка успела обрести дивный загар, и ее в силу разницы менталитетов это не смущает. Первое время было тяжело. Больше всего на свете мне хотелось забиться в угол и отгородиться от всех, предавшись самобичеванию. Но одному мне остаться не получалось ни на секунду. Предлогом выступили инцидент с прокушенной рукой и старательно уберегаемая от попадания в СМИ давняя ситуация с отравлением удобрениями. Большую часть проведенного в больнице времени я притворялся спящим. В те долгие часы, когда нормально поспать не получалось из-за кошмаров, когда мое притворство становилось очевидным наблюдателю, каждая смена представляла собой дежурного доктора и кого-то из четверки, тренер Ло, Фэй Го, бабушка Кинглинг и мама Айминь. Последние старались особенно, и каждый день сжигали огромное количество переводов на тот свет, прося у предков помощи. Физически я поправился быстро. На третий день ни единой причины держать меня в больнице не осталось. И сразу после выписки мы полетели сюда, на Хайнань, куда заранее прибыли наши с Катей семьи. В основном, конечно, моя. А с ее стороны, помимо папы и мамы, имелся только 15-летний младший брат, который сейчас играет в мячик с близняшками. Как бы ни было мне противно это признать, тяжело быть грустным и упиваться посыпанием головы пеплом, пока вокруг теплое солнышко. Три дня в неделю, как сегодня, а в остальное время на Хайнане в декабре пасмурно. Изо всех сил пытающиеся меня подбодрить добрые, хорошие и любящие меня люди, а под боком теплое море или бассейн, если в море лезть нельзя из-за разошедшихся подводных течений. И нельзя здесь ни фигура речи.